Охренеть можно, класс нарвануло. Не удержался от комментария один из пилотов звена. А ведь зрелище и правда захватывающее. В один из десантных транспортников угодило что-то очень мощное. Подбитый только что корабль медленно накренился и начал терять высоту. В эфире через помехи слышны радостные крики пилотов, когда удается подбить очередную летающую дрянь, вперемешку с матом, когда по истребителю выпущены ракеты. «Меня подбили, самолет горит, не могу катапультироваться», — раздавались крики майора Гордона, командующего звеном. Его «Раптор» стал жертвой попадания ракеты инопланетян. Эйнхард ничего не мог сделать, только наблюдать, как окутанная пламенем машина командира быстро падает на землю. «Командир сбит, сволочи, они за все ответят. Успокойся, четвертый, сосредоточься, иначе сам погибнешь. И кто только допускает молодых салаг пилотировать F-22, этих, в общем-то, капризных и дорогих в обслуживании машины так мало. Армия Республики Техас все равно держит на вооружении, лучше бы дали старые добрые F-16. Медленно, но верно ВВС удается отвоевывать воздушное пространство над Хьюстоном, хоть число НЛО и превышает количество задействованной земной авиации. У аппаратов пришельцев отвратительные боевые характеристики. Только за 15 минут боя капитан сбил 4 вражеских летуна. Мятежники не единственные, кого уже успели задействовать. Совместно с рапторами работали хорнеты, тандерболты, F-35. Ну, вот опять кто-то выпустил ракету по самолету капитана. Маневр уклонения не помог. Очередной F-22 пал жертвой инопланетной ракеты с лазерным наведением. Эйнхард ничего не успел понять, только ощутил сильный жар и обжигающую боль, затем странную легкость. Пилот мысленно усмехнулся. Не так страшна смерть, как они и говорят. 12 часов 55 минут по местному времени, Остин. В зале командного центра царила поистине напряженная атмосфера. Президент Кейси и начальники штабов пытались найти выход из сложившейся ситуации. Бывший генерал теперь крепко пожалел, что избавился от 525, больше не желая подчиняться приказам машины, и ненавязчиво намекнули, или она сворачивает шпионскую и прочую деятельность на территории республики, или возникнет конфликт. Смотритель бесследно пропала через 2 дня, словно ее и не было. Сейчас ее помощь нужна больше, чем когда-либо. Ситуация складывается явно не в нашу пользу. Противнику удалось полностью захватить Хьюстон, поблизости просто не имелось достаточно войск. В основном бои ведут ополченцы и полиция. У них нет достаточного количества тяжелого вооружения, наблюдается острая нехватка людей. Большая же часть нашей армии дислоцируется на западе, поэтому переброска подкрепления займет какое-то время. На одном дыхании произнес министр обороны Рейнольдс. Все произошло в самый неподходящий момент. Землекопы в ближайшее время могут начать новое наступление на западе. Самые боеспособные части стоят именно там. На севере армия занята ликвидацией очагов заражения ЭЦИ. Инфекция все же сумела перебраться на Элитанию с земли, однако благодаря нанопрепарату заражение, судя по всему, удастся сдержать. Хьюстон для нас потерян, несмотря на то, что в первые часы нам удалось захватить господство в воздухе при подавляющем численном превосходстве противника в авиации. Их летательные аппараты – откровенный хлам, если не сказать больше. На один наш сбитый самолет пришлось от 3 до 5 НЛО. Хоть ВВС достигли определенных успехов и серьезно потрепали их, высадку десанта сорвать не удалось. Нас атаковали внезапно и по всем направлениям. Из космоса, с воздуха, с моря. Мало нам воздушных и морских десантов, так еще он сыпался с орбиты. В командовании противовоздушной обороны насчитали больше 2600 объектов, вошедших в атмосферу. Часть, конечно, мы и русские сбили, однако на них никаких ракет не хватит. Что слышно от флота? Поинтересовался президент Кейси. Гарри Трумен и половина сопровождения уничтожены, остатки флота больше ничем не могут помочь нам, отошли к Южно-Российску. Хотя есть неподтвержденные данные о затоплении 3 водных судов противника. Противника, задумчиво произнес президент. Вы выяснили, кто они? Арканцы, сомнений не остается. Точные координаты точки прорыва вычислили. Они не держат портал открытым более получаса. Каждый раз окно появляется в другом месте. На Земле во время вторжения в Монголии постоянно открытые врата в одном месте сыграли с ними печальную роль. Русские просто накрыли место прорыва сатаной. К тому же у киборгов не было противоракетной защиты. В этот раз они так подставляться не стали. Сэр, нам не выстоять против них. Я прекрасно это понимаю, господа, и мы немедленно запросим подмогу из дома. Земли деваться некуда, и летание единственный мир, куда можно в перспективе переселиться остальному человечеству. Президент прикинул в уме, чем может подсобить Земля. Ведь как удачно возникли пространственные окна, из 11 аномалий, 5 ведут в родной мир. Порталы у русских выходят где-то во Франции и в Сибири, а аномалии в американском анклаве выходят в Калифорнии, оккупированной арканцами Флориде и посреди Атлантического океана. То ли Господь помог, то ли еще кто-то, Кейси уверен, все это не случайность. Некто свыше наблюдает за этой возней. Но вернемся к главному вопросу. Что делать с Хьюстоном? Сможем ли мы отбить его, пока не подтянем первую кавалерийскую и морпехов? Об этом не может идти и речи. Мы оборону то не удерживаем на многих направлениях, железяки режут ее как нож масла. И в ближайшие дни, если не часы, положение только ухудшится. Гляньте, Рейнольдс перевел взгляд на карту на главном экране. Когда основная часть армии подоспеет, а это ориентировочно 2-3 дня, железяки успеют основательно закрепиться в городе и вдобавок захватить весь округ. Не забывайте, они еще опережают нас в технологическом развитии на 2 столетия и имеют довольно богатый опыт по покорению других планет. Они Фрилиум за какие-то 2 года полностью оккупировали, а тамошние аборигены довольно воинственные ребята. И что вы предлагаете, мистер Рейнольдс? Переговоры? Попробовать выторговать хотя бы сепаратный мир? Вы с ума сошли, господин министр? Возмущенно вклинился в разговор один из генералов. С этими вырожденцами нельзя договориться. Мы для них не более чем скот для селекции, они не станут слушать нас. Я лишь высказал возможную альтернативу. Ни о какой капитуляции не может быть и речи, джентльмены, ни сейчас, ни потом. Если потребуется, мы все отправимся на тот свет и заберем их туда с собой как можно больше. Мы не для того сражались с аборигенами за место под солнцем, чтобы из-за трусости отдельных людей потерять его в одночасье. В Южно-Российске, точнее, в небе над ним, творилось что-то невероятное, не на жизнь, а на смерть. Наши ВВС схлестнулись с пришельцами. Кто они и что здесь забыли, меня волновало в самую последнюю очередь, главное довести гражданских и затесавшихся среди них аборигенов в катакомбы. Ну чего встали, двигайтесь живее, не задерживайте остальных, или жить надоело. Подгонял я группу Элови, не понимавших толком, что происходит. В это казавшееся прекрасным утро с неба посыпались метеоры, а со стороны моря появилась армада из НЛО. Намерения у агрессоров отнюдь недружественные, раз они принялись бомбить нас. К счастью, зенитчики тоже не спят и четко выполняют свои обязанности. Небо исчерчено белыми следами зенитных ракет и пунктирами трассеров. Там же резвятся МиГи и Су-50, уничтожая треугольные НЛО пачками. Натужно ревущая сирена призывает жителей оккупированного Фалнора прятаться в подвалах и катакомбах, что в обилии имеются под городом. Аборигены у нас дрессированные, этот сигнал знают наизусть, поэтому лишний раз объяснять что-либо не нужно. Хватило американских бомбежек 5 лет назад. Мы, отделение солдат и 30 гражданских, туземцы спешно продвигались через узкие улочки города к ближайшему входу в катакомбы. Слишком опасно находиться на поверхности, да и чужаки помимо обычных бомб применяют неизвестный вид вооружения. Тихую гавань, где дислоцировалась часть Тихоокеанского флота, накрыли не то атомным зарядом, не то чем-то подобным. На пару секунд вспыхнуло на юге второе солнце, быстро угасшее, но ни ударной волны, ни грибовидного облака не наблюдалось. «Юра, это опять американцы?» – спросила сирена, до этого успокаивавшая своих сородичей. «Какие нахрен американцы? Ты хоть раз видела у нас такие летающие утюги?» – указал я на тройку зависших над соседним кварталом летательных аппаратов. НЛО, судя по протянувшимся от них дымным полосам, активно обстреливали неуправляемыми ракетами цели на земле. Спустя 5 секунд прогремел взрыв. Оглянувшись еще раз, я заметил объятые пламенем обломки одного из утюгов, устремившиеся к земле. Остальные аппараты, рассыпавшись, рванули в разные стороны. Народ, поторапливаемся. Наконец, достигли входа в заветное бомбоубежище. Раньше здесь располагался вход в могильный склеп с похороненными там альвийскими аристократами, но с нашим появлением все изменилось. Могилы разграбили научники, сами помещения приспособили под убежище, натащили консервов на случай, если придется сидеть несколько дней, и повесили на входе табличку с надписью «Бомбоубежище». Хоть вооруженный конфликт с Янки быстро исчерпал себя, мы по-прежнему оставались бдительными, подозрительно посматривая на ковбоев. Мало ли, что янки учудят в следующий раз. Внизу было довольно прохладно по сравнению с жарой на поверхности, земля немного содрогалась от разрывов бомб снаружи. Помещение тускло освещали желтые магические светильники на потолке, оставшиеся еще с тех времен. Устраивайтесь поудобнее. В качестве спальных мест мы приспособили ниши в стенах с покоившимися здесь ранее мертвецами. Людям из гражданского персонала не было особого дела до этого, с альвами возникли трудности. Укрывшиеся с нами алави вступили в оживленную перепалку с сиреной, пытавшейся успокоить суеверных сородичей. Терпеть не могу их глупые традиции. Сами морские альфары вполне дружелюбный народец, однако со своими культурными особенностями и менталитетом. Если бригада строителей и группа археологов беспрекословно подчинялись приказам военных, с остроухими часто случались недопонимания. Что на этот раз им не нравится? Раздраженно спросил я у сирены. Это место. Здесь пахнет смертью, развела руками Элави. Они не хотят тут находиться и переубедить их не смогу. Совсем ополоумели. Черти зеленоволосые. БЛ, мягкий знак, наверху бомбы рвутся, а они тут цирк устроили. Сказано сидеть, значит сидеть. Следующий, кто начнется возмущаться, получит выговор с занесением приклада в лоб. Так и переведи. Неделю спустя, изгой 1-4, доложите обстановку. Впереди все тихо, противника не видно, можете выдвигаться. Принято. Штаб-сержант Оскар Шелл внимательно смотрел по сторонам, несмотря на тщательную разведку. Вражеские диверсионные группы часто появлялись в тылу. Немного страшно за свою жизнь, разъезжая на небронированном хаммере. Гораздо безопаснее было бы МРАП, что едет позади, броневик запросто выдержит попадание реактивной гранаты. В округе пока тихо, несмотря на близость к линии фронта. Многочисленные фермеры, живущие в округе, давно свалили в более безопасные места, но самые безбашенные сформировали отряды самообороны. Теперь сидят в подвалах и стреляют по всем, кто окажется в поле видимости. Армии постоянно приходится отступать, из-за сильного натиска врага пришлось оставить Хьюстон и миллион гражданских, проживающих в городе. Эвакуировать всех не успели, было не до этого, тут бы нормальную оборону наладить. Никто не мог ожидать вторжения инопланетян со стороны залива. Шелл лишь в общих чертах знает обстановку. Вторгшиеся враги сильно похожи на людей, к этому не привыкать. Но в отличие от местных гуков, которых безнаказанно жгли напалмом и травили химией, киборги превосходят землян в технологиях на сотню или около того лет. На брифинге показывали фото арканцев, их оружие, боевую технику. Вражеских солдат легко можно опознать по серо-зеленой или коричневой броне, пехота оснащена огнестрельным и лазерным оружием. Имеется широкий набор бронетехники, как пилотируемой, так и беспилотной. В настоящее время Хьюстон полностью оккупирован противником и является плацдармом для дальнейшего наступления вглубь человеческой территории. Шелл слышал, будто железяки создают на острове Галвестон близи Хьюстона крупную базу, вроде флот пытался разделать вражеское гнездо, но понес большие потери. 36-ю пехотную дивизию, как и многие другие части, срочно перебросили с запада на восток страны. Тут катастрофически не хватает боеспособных частей. Большая часть армии находилась в Форахиле, на границе оккупированных территорий. Если кроты решат ударить сейчас, Республике Техас придет крышка, вести войну на два фронта просто нереально. И атомное оружие не сможет спасти. Русские и китайцы помогать пока не очень спешат, своих проблем хватает. Армия части перенесенной Мексики, переименованной в Ацтлан, после длительной гражданской войны, вообще не боеспособна. Во всяком случае, с киборгами на равных сражаться они не могут. А вот и место назначения близи какой-то фермы и простирающихся за ней кукурузными полями. На электронной карте именно тут находится точка, которую нужно удерживать до подхода основных частей, а это приблизительно двое или трое суток. Тогда можно будет собрать силы в кулак и начать отвоевывать свою землю. На фронте пока установилось небольшое затишье. Арканцы, видимо, выдохлись после молниеносного блицкрига, а у землян пока нет сил контратаковать. Судя по проскакивающим в эфире передачам, совсем недалеко идут бои местного значения, скорее даже не бои, а стычки. Странно, что в воздухе кроме изредка пролетающих вертолетов нет авиации, а в первый день над Хьюстоном развернулась ожесточенная схватка между ВВС и инопланетной армадой. По телевидению показывали, как над Хьюстоном парили десятки огромных кораблей, еще больше аппаратов ПО, меньше. Потом на головы мирного населения посыпался дождь из горящих обломков, Сбитые корабли пришельцев падали один за другим. Авиация у арканцев оказалась, мягко говоря, никудышней. Летательные аппараты больше похожи на летающие утюги. Отвоевать воздух не удалось только из-за численного и технологического превосходства врага. Что ни говори, оглушить связь, системы наведения, обнаружение киборги умеют хорошо. Батальону Шелла предстоит развернуть опорный пункт, оборудовать позиции и в случае чего отразить возможный натиск врага. Местность для обороны не очень подходит, кругом равнина и кукурузные поля, единственным плюсом является хороший обзор, противника можно засечь еще на подходе. Шелл послал двух солдат из своего взвода оборудовать наблюдательный пункт наверху элеватора, стоящего неподалеку. Наверняка многие из нас задумывались, почему и Элитания, и некоторые ее коренные жители так похожи на нас и в то же время сильно отличаются, как огонь и вода. Исследования последних 4 лет позволили совершить массу открытий, без преувеличения поражающих воображение. Доказательства настолько очевидны, что признавать вещи, раньше казавшиеся нам сказкой, вынуждены даже самые отъявленные скептики. Попробуем все же разобраться в причинах такого поразительного сходства Элитании и Земли. Как же так получилось, что в совершенно разных измерениях появились существа, столь похожие на нас? Эволюция? Отнюдь. Проводя археологические раскопки в горах Линкольна и на территории местного феодального государства Нортони, ученым удалось обнаружить очень древние постройки, различные артефакты, образцы технологий, на тысячи лет опережающие земные. Среди местного населения ходят легенды и предания о так называемой войне богов. Раса, называемая предтечами, посмела напасть на миры, где царила магия. В ходе конфликта предтечами проиграли, но оставили после себя множество свидетельств своего существования. Изучая эти артефакты, ученые по крупицам восстановили историю и пролили свет на величайшие тайны прошлого. В ходе исследований выяснилось много удивительных моментов, но самым поразительным оказалось то, что мы, земляне, являемся прямыми потомками предтеч, самоназвание которых звучит как Динсарин. Эта раса около 500 тысяч лет назад впервые появилась на Земле и впоследствии ассимилировала наших примитивных предков, дала им свои знания, помогла создать высокоразвитую культуру. Но Динсарин, помимо взращивания древних цивилизаций землян, пошли гораздо дальше. Чрезвычайно развитые технологии позволяли предтечам активно заниматься созданием жизни, населять безжизненные планеты, выводить новые разумные виды. Достоверно известно, что альвы, дверги и местные люди являются всего лишь результатом генетических опытов по выведению вида с сильными паранормальными способностями. Чаще всего основой для создания нового разумного вида служила гибридная ДНК людей и Динсарин. Это и объясняет сходство землян и аборигенов. Статья из газеты «Вестник Элитании». Калифорния, зона перехода. Разбуди меня, если я сплю. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. С нескрываемым восторгом обратился Макмиллан к Грексу, сидящему за рулем Хамви. 82-я дивизия ВДВ в полном составе перебрасывалась на Элитанию, ставшую на земле синонимом Эдема. Войсковая колонна растянулась на добрый километр, и продвижение было, мягко говоря, очень медленным. Пропускная способность аномалии не резиновая. Ее едва удалось стабилизировать при помощи сильного магнитного поля, а растягивать дырку чревато печальными последствиями. Эти окна в другие миры физики давно досконально изучили и даже научились манипулировать ими. Так в армии давно действуют подразделения, специализирующиеся на ликвидации прорывов. Ты не спишь, капрал, мы скоро окажемся где-то там в другом измерении. Черт возьми, помните, мы не на курорт отправляемся. Сержант Фостер по каким-то причинам не разделял радости своих подчиненных, до последнего дня только и мечтавших свалить подальше с земли. «Да ладно вам, сэр, многие хотят убежать отсюда, но не всех пускают. Разве не слышали, что творится на Элитании? Железяки вторглись и туда, а нам придется надирать им задницы». Пустынная каменистая равнина Ауэнс в горах Сьерра-Невада в последние месяцы буквально ожила. Десятки тысяч людей в огромном палаточном городке ждали своей очереди попасть в другой мир и начать там новую жизнь. Земля ведь отныне – умирающий мир. Но и на Элитанию всех подряд не пускают. Нужно иметь полезные навыки, специальности, самое главное – отсутствие в организме вируса, превратившего больше половины населения Земли в монстров. Для зараженных вроде Грикса делалось исключение, ксеновирус внутри них благодаря особому гену отключался и никак себя в краткосрочной перспективе не проявлялся. Однако никто не брался сказать, какие последствия будут в дальнейшем. Грикс старался не думать об этом. «Забавно», — пробубнил Алмонт. «Нас от Эдема отделяет какой-то туман. Нескончаемый поток техники и людей двигался в направлении ущелья, окутанного туманом. Вдоль обозначенной указателями и бетонными блоками дорожки стояли вооруженные солдаты. С завистью в глазах они провожали десантников из 82-х, и краткое. Помимо военных были и специалисты из ЦКЗ и химического корпуса, проводившие напоследок дезинфекцию. Технику поливали химикатами, убивавшие любые споры пожирателя. Ту же самую процедуру провели и с солдатами незадолго до отправки. Заодно пришлось съесть по горсти таблеток и сделать инъекции, убивающие любые известные инфекции. Меры безопасности приняты беспрецедентные. Как думаешь, капрал, мы еще вернемся сюда? Шестое чувство мне подсказывает, что нет. Окей, парни, пристегнитесь. Представление начинается. Когда Хамви окутала непроницаемая туманная пелена и машина оказалась на границе двух измерений, Грикс приготовился ощутить что-нибудь необычное. Но, к его недоумению, переход в другой мир прошел без спецэффектов. Завесь рассеялась, и солдаты вновь увидели голубое небо и белые облака, такие же, как и на Земле. Правда, наличие двух громадных лун заставило Грикса разинуть рот от удивления. «Мы это сделали. Для Нахата и его детей все складывается очень удачно. Орда почти полностью истребила людские королевства, на очереди дверги, невосприимчивые к чуме. Из-за этого коротышек невозможно обратить. Архидемон до сих пор ликует, ведь победы предыдущих трех циклов дались очень легко по сравнению с войнами последних двух столетий. Технологии, украденные у атлантийцев, позволили легко разгромить светлых выродков из числа людей, где каждый третий владеет силой. Немного сложнее приходится с альвами. Лесные жители упорно сопротивляются. За каждый отвоеванный кусок земли Орде Нахата приходится платить весьма высокую цену. Не проблема. Матки быстро восполняют потери. Кузнецы уже в достаточных количествах делают новое оружие и механизмы, позволяющие даже самому слабому отродью одолеть колдуна средней силы. Огнестрельное оружие позволило армии Нахата добиваться победы за счет качественного превосходства, а не заваливать светлых трупами, как было раньше. Воевать с пришельцами пока не входило в планы архидемона, хватило и последней войны с самой крупной империей безбожников. Они сумели начисто разгромить Орду, немало в этом и намеренными помогли их же обращенные, но не до конца собратья. Атлантийцы в данный момент сражаются со своими сородичами из другого мира, сумевшими открыть врата между мирами. Сейчас бы с альвами разобраться, которые начали понемногу забывать о межусобице, разразившейся после удара звездным огнем. Остроухим помогают обороняться их густые леса, пуще и созданные с помощью силы живые растения Орде Архидемона приходится дотла сжигать очаги сопротивления. Недавно Нахат опробовал в бою отравляющий газ. Сброшенные с летающих винтокрылов и планеров бомбы содержали в себе отраву. В результате лесную крепость альвов даже не пришлось штурмовать, остроухие померли от проблем с дыханием, а их неуправляемых деревянных питомцев сожгли с огнеметов. Со временем альвы вслед за двергами и людьми будут истреблены, даже Трау не сможет помочь их ослабевшей Аниходу. Архидемон заметил пришествие темной матери и сначала испугался, но потом успокоился. Хоть Аниходу из 17, видать, дела в других мирах обстоят очень плохо, раз высшая трусливо покинула свои владения. Живые боги — страшные создания, гнев одного из них способен расколоть планету на части, подчинить себе за мгновение разумы миллиардов существ. Полубог, порожденный высшими, запросто мог потягаться силами с двумя-тремя божествами, не входящими в пантеон 17. Какая ж все-таки непредсказуемая вещь судьба. Еще недавно высшие доминировали во всем древе миров, сегодня святой пантеон, очевидно, ослабел либо вовсе прекратил существование. Архидемон делал выводы на основе происходящего на Элитане, собирал цельную картину по кусочкам. Шпионы Нахата и короля Лича выведали в непокоренных землях много ценных сведений. От наблюдения за выжившими людьми и альвами глазами зараженных чумой архидемона отвлекли сильные всплески в пещере, игравшей роль укрытия. Бывший бог мгновенно распознал ману, источаемую живыми богами. Такие колебания эфира предшествуют появлению высших. Ниходу внезапно решила навестить архидемона, а он очень не хотел встречаться с темной матерью. Когда-то искажающий плоть был вассалом пантеона, поставляя взамен на относительную свободу для себя солдат для божественных легионов. Архидемону выведение новых видов существ давалось лучше всего. С началом Великой войны Нахату и остальным низшим Гифнанг приказал принять в конфликте. В первое время все шло неплохо, предтечи оставляли мир за миром, Одни планеты боги захватывали без боя из-за того, что всех жителей истребила порча, на других разворачивались сражения небывалых масштабов, как это случилось на Элитане. Отчаявшиеся Динсари напоследок применили выжигающее силу оружие, которое едва не убило Нахата. Он предпочел больше не связываться с живыми богами, их правление ничего не приносило, кроме кучи смертей и разрушений. Сидя в одиночестве на вершине пирамиды, Нихаду погрузилась в транс. На этот раз она пробовала войти в контакт с бывшим темным богом, а теперь просто архидемоном Нахатом, старым вассалом пантеона. Разум Нихаду в течение секунд мог охватить сотни лиг пространства, поиск архидемона пока ничего не дал. Нахат специально создает помехи и ложные следы присутствия, чтобы его невозможно было найти. Эманации силы шли из 200 различных мест. Пришлось проверять все источники излучения. Наконец-то Нахат был найден, он скрывался глубоко под землей в пустыне. Темный бог теперь стал полным ничтожеством в отличие от себя прежнего, пользоваться магией едва ли мог. Но, по крайней мере, он остался жив в отличие от двух полубогов и 11 легионов после того, как безбожники Динсарин применили выжигатель, последнее из мерзких изобретений технократов. Сила на Элитане после залпа оружия ослабла до невозможности, богам потом пришлось изрядно постараться с восстановлением мира. Пещера, точнее сеть пещер, в которых прячется Нахат, немногим уступает по размерам за Башхасару. Только в отличие от города темных альвов, это место больше напоминает улей насекомых. В туннелях без перерыва кипит разная деятельность, чудовищные на вид матки ежедневно производят на свет новых солдат, в кузницах в огромных количествах делается огнебойное оружие и сложные машины, секрет которых украден у атлантийцев. Нахат, бог изменения и искажения, по-прежнему оправдывает свою репутацию. Испокон веков искажающий плоть занимался тем, что развлечения ради выводил новые виды живых существ, обезображивая до неузнаваемости одних, смешивая кровь других. Большая часть творений была нежизнеспособна или бесплодна, но сумевшие выжить монстры в отдельных мирах, в том числе и на Элитане, становились настоящим бедствием. У Нахата раньше было много последователей, желающих путем превращения заполучить силу, а теперь их не осталось. Не считать же последователями рабов из числа нежити и безвольных отродий, изуродованных чумой. Внешний вид архидемона не особо впечатлил, Нахат воплощался и в более отвратительном облике. Ростом он был в 10 шагов, тело по большей части напоминало человеческое, не считая шипов вдоль хребта. Верхняя часть головы замотана какими-то бинтами, зато нижняя представляла из себя огромные челюсти с двумя рядами зубов. Сейчас Нахат занимался выведением очередного вида чудовищ. Архидемон, засунув свои руки в живот матки ашукров, созданная из крови человека и еще дюжины существ, что-то невнятно бормотал на древнем языке демонов. Наконец, Нихаду решилось выдать присутствие своей астральной проекции. Богиня не могла не заметить то, что бывший темный бог не смог почувствовать ее присутствие, хотя темная мать даже не пыталась замаскироваться. Неужели бог, пусть и низший, мог настолько ослабеть? «Приветствую тебя, искажающий плоть». Архидемон от неожиданности замотал головой в разные стороны. Нихаду узнала это тело, оно когда-то принадлежало одному из генералов армии проклятых, обстоятельства вынудили Нахата вселиться в этот кусок смердящего мяса. «Что за наваждение, кто здесь?» — произнес демон вслух. «Не узнаешь меня, искажающий плоть, я Нихаду, темная мать, это ты». В мыслеобразах чувствовалось необычайное удивление, испытываемое бывшим богом. На мгновение в сознании Нахата вспыхнула целая буря эмоций и чувств. Простым смертным этого не понять. Уровень мышления высших существ на порядок выше, следовательно, и смертные определения чувств выглядят как серость на фоне радуги. Так, как Нахат теперь на несколько порядков ниже Нихаду, она могла спокойно читать его сущность, запертую в теле. Но что-то насторожило темную мать. Архидемон, кажется, хочет скрыть отдельные мысли глубоко в сознании, до которых почти нельзя добраться, не повредив разум. А ей архидемон нужен живым и в здравом рассудке. Я уже почти забыл нашу последнюю встречу. Кажется, это было на всеобщем божественном конклаве. Гифнанг созвал всех богов для решения проблемы Динсарин. Я тебя помню совершенно другим, ты был чуть ли не фаворитом у разрушителя. Не то, что теперь. Мне и найти тебя не составило труда, эти уловки разве что против смертных магов сработают. Позволь спросить, высшее, какова причина твоего появления здесь в моей скромной обители? Довольно притворство, Ахидемон, Ты наверняка почувствовал меня задолго до появления. Мне нужно только одно – прекращение войны против моих смертных. Лучше направь свои орды против атлантийцев. Почему я должен это делать? Неходу захлестнула злоба от наглого-то на этого мелкого демона. Знай свое место. Ты вассал святого пантеона и обязан подчиняться не только своему хозяину, но и любому из 17. Забыл клятву? Искажающий плоть расхохотался жутким хрипящим смехом. Снующие под ногами архидемона мелкие твари в страхе попрятались. Я освободился от этих пут много тысячелетий назад, когда безбожники чуть не убили меня. Сущность моя большей частью бесследно растворилась вместе с теми невидимыми цепями, но мне удалось сохранить свой разум, свою личность. Я потерял силы, могущество, влияние, однако обрел свободу. Оно в какой-то степени стоило того, хоть привязан я отныне к физическому телу навеки. Наход взмахнул рукой, и на сводах пещеры засияли красноватыми бликами различные символы, линии, коими были испещрены стены, пол, потолок. Заметно повеяло хаотической маной, отчего Неходу сразу запаниковала. Высшая кое-как вырвалась из объятий хаоса, когда в отчаянных попытках защищала последние из миров ветви мира от стихии. Сильно ослабев, лишившись своих миров, темная мать сбежала на Элитан в надежде начать все заново. «Я тебя уничтожу, предатель!» От черного облака в сторону архидемона потянулись десятки щупалец, которые должны были без остатка растворить Нахата. Непреодолимый барьер помешал богине покарать нечестивую тварь. Слышала про заклятие белой сферы? Оно способно удержать даже высшего. Я же создал свою версию, более слабую, хотя, вижу, тебе и ее хватает. Ты используешь магию хаоса, безумец. Она уничтожит всех нас. Раскрою тебе секрет, а бывшая госпожа, я не подвержен тлетворному влиянию хаосу, совершенно никак. Это один из побочных эффектов воздействия той энергии, почти убившей меня. Хаос равнодушен ко мне. Выберусь отсюда и уничтожу тебя, прошипела Неходу, пытавшаяся найти лазейку в непроницаемом коконе из хаотической энергии. Умрешь мучительно, я буду долгие тысячелетия растворять тебя, не раньше, чем местное солнце погаснет, бесстрастным голосом изрек демон. Ловушка хоть проста, но надежна. Я практиковался на демонах наместника, ни один не вырвался. Стоило только убрать приток силы, они стремительно угасали, обратились в ничто. То же самое будет и с тобой. Без веры и душ своих смертных вы, боги, ничто. Глупец, высшим не нужна сила для поддержания существования. Мы сами вырабатываем ману. Значит, будешь сидеть тут до скончания времен. Ты ошибаешься, Наход, я вижу будущее. Во многих вероятностях мое заключение не продлится дольше пары циклов. Архидемон, ничего не ответив, удалился из пещеры, оставив бессильную что-либо сделать Неходу наедине с маткой проклятых. И эта темная мать, известная своей хитростью и коварством, умудрилась попасть в ловушку какого-то жалкого демона. Тут же богиня успокоила свое самолюбие, Наход гораздо старше и опытнее ее, как бы не хотелось признавать. Опять крики, у матки начались роды, случающиеся раз в несколько часов. Каждые несколько недель внутри созревает десяток новых солдат. Как же отвратителен ее внешний вид, верхняя часть до поясницы еще сохранила человеческое подобие, но все, что идет ниже, стало в процессе преобразования огромным мешком, из которого каждый час появляются на свет твари. Из нижней части вылезло очередное дитя тьмы, Гарн. Для создания этого чудовища использовалась кровь человека и какого-то ящера, поскольку его голова имеет слегка вытянутую челюсть со множеством зубов. Через какое-то время пришло трое мумий ашукров и утащили покрытого мерзкой слизью ребенка. Неходу попробовала заглянуть сначала в разум матки, оказывается, она сохранила остатки разума. В голове еще есть обрывки воспоминаний прошлой жизни, до тех пор, пока крестьянку проклятые не утащили под землю и не обратили. В какой-то степени темной матери было немного жаль это создание, как и всех смертных. Почти всех после смерти ждет постепенное разложение в междумирье без всякой надежды на нормальное посмертие, как, к примеру, у атлантийцев. Сейчас в угасающем рассудке живородящего существа была только боль и желание скорее умереть. С разумом ашукров гораздо интереснее, каждый из них является не отдельной личностью, а частью одного большого сознания. Тут имелись как хорошие, так и плохие стороны. Любой ашукр и другие виды чудовищ может свободно воспользоваться групповой памятью и огромным опытом, накопленным порождениями тьмы. С другой стороны, ни один рядовой воин проклятых не может свободно мыслить или совершать действия независимо от группового разума. Кое-какой индивидуальностью обладают орды Мигарны. Сердцем проклятых является сам Нахат. Именно он управляет миллионами разумных и неразумных существ. Стоит искажающему плоть только пожелать, и его отродье исполнит любой приказ. Темная мать попробовала воздействовать на ашукров, находящихся в пределах ловушки, пытаясь заставить тех слушаться ее и стереть начертанные руны на стенах. Но удалось подчинить не более одного солдата, и то на очень короткое время. Мозг ашукров, обнаружив чужеродное колдовство, включает защиту и меняет гамму линий, по которым проклятые передают друг другу мысли. Выбраться из заточения темной матери в ближайшее время не грозит. В 50 километрах западнее Хьюстона. Кинжал, наблюдаю группу целей. До 30 единиц пехоты и 2 танка. Приближаются к нам. Изгой ДВ, ПОВ, ТЕ, СИЛЬ, помехи. Ничего, НГУ разобрать. Противник, около взвода пехоты и 2 единицы бронетехники совсем недалеко от позиций. Ударьте по ним, мы подсветим. Принято, изга, ожидайте. Оскар уже в который раз проклинает судьбу, которая забросила штаб-сержанта в очередное адское пекло. Операция по освобождению Хьюстона провалилась. На третий день контрнаступление приостановилось из-за высоких потерь в бронетехнике. 36 я пехотные 1, я кавалерийская дивизии перешли к обороне из-за участившихся контратак. Война начинает приобретать позиционный характер. Эти киборги оказались достойными противниками. Шелл снова высунулся из окопа и выпустил короткую очередь, хотя вряд ли кого-нибудь удалось кого-то убить. На фоне бывшего кукурузного поля большая удача заметить вражеского пехотинца. У этих сволочей есть оптический камуфляж. Конечно, полной невидимости маскировка не обеспечивает, но с нескольких десятков метров заметить практически нереально. Если невидимка подойдет ближе, то будет виден лишь прозрачный расплывчатый силуэт, как в фильме «Хищник».